Отсюда необходимо следует, что как все другие существа кончают тем, чем начали, и только в одно время инволюционируют, а в другое эволюционируют. Точно так же и совершенный, свободный человек, человек-бог, ставший выше законов и всего в природе, не имеющий более нужды проходить через цепь последовательных рождений и смерти, человек-Христос, как его называют христиане, человек-Будда, буддистов и свободный, по выражению йоги, развившись из клетки протоплазмы и составляя конец эволюционирующей серии, несомненно, находился свернутым в той же клетке протоплазмы.